срывает, когда бить за душу хватает. Диджей прижигает, фрик срывает. Я сам себе диджей, MC и продюсер, один за всех. Двумя руками держу курс на южный. Луганск говорит, освободись от рабства, денег банально, но не даем тебя сделать. В пекельном огне не купишь места с удобствами. Происходит история уродства. Уродство, вырождение хип-хоп нации. Занимаются хуйной панцы. Не будто хип-хоп и хуй в рот. Читают вяло жертвы аборта. Читают вяло жертвы аборта. Читают вяло жертвы аборта.